Глава восьмая. Аудиенция. О полученном им приказании от двора явиться на аудиенцию по поводу дел ордена Лита послал подробное донесение на Мальту и, уверенный, что там это будет встречено сочувственно, стал готовиться к приему во дворце. Императрица приняла мальтийского кавалера в кабинете, у того самого столика, у которого выслушивала доклады своих сановников. Но наряд на ней был не тот, в котором она обыкновенно слушала эти доклады. Теперь на ней был парчевый молдаван, опушенный мехом и застегнутый у горла драгоценной пряжкой, а напудренные волосы были собраны кверху. — Здравствуйте, граф! — проговорила она, когда Лита целовал ее руку. — Сядьте здесь, поговорим. И она показала на стул. Лита сел. — Итак, — начала Екатерина, — ваша острожская ординация теперь находится в моей земле. Я много слышала о мальтийских рыцарях и всегда считала их достойными людьми. Мое всегдашнее желание было видеть их на своей службе. Познакомьте же меня поближе с вашим уставом и с организацией ордена. Во всем этом разговоре и в последовавшем затем в течение всей аудиенции не было сказано ни слова, не касавшегося дела, и, несмотря на это, все было так живо и интересно, как будто это был простой разговор, задушевный и самый приятный. На прощание Екатерина опять протянула Лите руку и сказала «До свидания».